17 глава. Стоило догадаться раньше, чтобы отец вновь замечал его, ему следовало лишь повести себя как истинный сын врача и спасти чужую жизнь. Для него и раньше не было секретом, что Равит Ван Грат, как и многие родители, жаждал видеть в ребенке отражение собственного призвания. Но он так отчаянно избегал любого столкновения с больницами, врачеванием, о схожести с отцом больше всего, что тот давно должен был уяснить, смерть матери перечеркнула эту дорожку для сына. И все же читающееся в отцовских глазах удивление, когда тот услышал историю о помощи беременной девушке, раздражало. Будто отец не мог поверить, что Мин вообще способен кому-то помочь. Будто все еще считал его 13-летним испуганным мальчиком, который позволил матери умереть и даже не позвал на помощь. Мин и сам себя осуждал за это, но никогда не позволял отцу. Он тогда был ребенком, а Ван Грат — старший, высококвалифицированным врачом. Истина, которую помог осознать психолог, и которая позволила ему не захлебнуться в чувстве вины и жить дальше. Даже если в такой искалеченной форме, отдающей прокисшим соком тоски и одиночества. Поэтому смесь удивления, недоверия и какой-то благодарности в каждой морщинке старого отцовского лица выводила Мина из себя, сбивая с толку. Он сделал это не для него, и даже не по собственному желанию. Это заслуга Лайта, а ему не нужны лавры, тем более чужие. Только на следующий день после долгого сна он уже спокойнее проанализировал события прошлой ночи и понял, что в очередной раз благодарен докторишке. Знание того, что он внес свою лепту в спасение чужой жизни, а вместе с новорожденной двух, подарило ему незнакомую ранее легкость. Поэтому Лайт и хотел стать врачом. Мин начинал понимать. Он ощущал, что хотя бы частично искупил свое оцепенение с матерью. Жизнь за жизнь. Хотя не следовало углубляться в подобные размышления, он давно не думал о том дне, да и впредь не собирался. А еще он не мог поверить, что впервые за 10 лет оказался в больничных стенах и не испытал удушающих спазмов, парализующих тело. Может, потому что больница не принадлежала его отцу? Или потому что он тогда все еще пребывал в шоке и не до конца протрезвел? Или потому что рядом находился Лайт? Разливающееся по телу от этого имени тепло заставило встать с кровати и проверить, как себя чувствует его обладатель. Сегодня был первый день их нестуденческой жизни. Он не знал, сколько продлится его передышка перед вступлением в должность, но предполагал, что она будет краткосрочной. Может, ему воспользоваться резким расположением отца после случившегося и попробовать выиграть для себя еще время? Ведь разве стоит винить утопающего за попытку вдохнуть еще хотя бы раз, даже если исход предрешен? Мин оделся, вышел из своей спальни и направился в комнату напротив. Он постучал, но ответа не последовало, хотя шум по другую сторону закрытой двери отчетливо слышался. Так что пришлось зайти без чужого согласия. Увиденное выбило из колеи. Да, спальня Лайта и раньше отличалась беспорядком, однако теперь она превратилась в средоточие хаоса. Хоть комната и выглядела уже наполовину пустой из-за большей части вещей, уложенной в сумке, куча одежды все еще валялась на полу, Лайт вышел из ванной, смежной с этой комнатой, и встретил его рассеянной улыбкой. «Только проснулся. Я еле встал. Если бы не переезд, то не решился бы на такой подвиг, особенно после нашего ночного приключения». «К чему такая спешка? Ты нашел себе новое место?» — выдавил он, всячески пытаясь не выдать горечь от неприятного открытия. «Переезд? В первый же день после выпуска?» Докторишка торопился так, словно кто-то гонит его отсюда. «Мама Нонквара работает риэлтором и помогла на прошлой неделе отыскать квартиру, где хватит места для троих, плюс выбила небольшую скидку. Суммы, которую я скопил за это время, да и заработанного мамой в Лампанге хватит на несколько месяцев. Заехать нужно сегодня, иначе квартиру отдадут другим. Как раз начну ремонт, ведь мама с Прим приедут не сразу, а через несколько недель, когда расправятся с делами». Мин всегда быстро схватывал и адаптировался к новой ситуации, но сейчас мозг отказывался это делать. Внутренний процессор выдавал ошибку. Его устраивало, что Лайт живет с ним под одной крышей. Да, это было жуть как иронично, учитывая злость и презрение в начале их знакомства, но жизнь переменчива. Мин думал, что у него будет время обдумать, как лучше отговорить Лайта от решения покинуть особняк. В успехе он не сомневался, даже представлял, как помогает тому найти квартиру для матери и сестры где-то поблизости. И думал, что Кхун, Нари и Прим согласятся. Лайту лучше не заморачиваться с собственным переездом, пока он приспосабливается к взрослой жизни. «Ты не говорил», — заметил Мин нейтральным тоном, хотя в нем сквозил лед. «Если бы его собеседник прислушался, а не лихорадочно собирал вещи, то заметил бы это». «Хотел сказать тебе вчера, но из-за случившегося с Нонг Кванг вылетело из головы». Это казалось логичным. Тем не менее, Лайт сам сказал, что квартира нашлась почти как неделю назад, но не спешил поделиться этой новостью с ним. Неужели поцелуй стал дополнительной причиной стремительного побега? Нет, Мин не собирался спрашивать, ведь это даст понять, что его это беспокоит, а Лайт вчера ясно сказал, что не готов обсуждать гипотетические изменения их отношений, и он планировал подождать. Нет, даже не так. Намеревался иначе достичь желаемого. Хотя ранее его идеи предполагали, что они останутся в одном доме, разделенные лишь коридором, а не гребанной половиной Бангкока. «Куда переезжаешь?» «В Чатучаке. То есть около 30-40 минут на машине, если без сильных пробок». Мина уже не удивляла, что он заранее помышлял о будущих встречах с Лайтом, поэтому и рассчитывал время на дорогу. Даже при том, что тот будет жить на другом берегу Чопхрая. «Слушай, поможешь перевезти вещи? Не знаю, почему здесь так много всего. Когда я приехал к вам, у меня было втрое меньше барахла». Прося об этом, Лайт выглядел скорее не виновато, а нерешительно. Будто пытался определить, уместно ли обратиться за помощью к тому, кто еще вчера признался в своем влечении. Мин не привык к неловкости, однако сейчас она была настолько осязаема, что с легкостью могла бы стать топливом для самодельной бомбы. Обычно все проходило довольно просто. Он видел интерес в глазах людей, игнорировал его, а если решался на контакт, то всегда выбирал тех, кто бы не доставил лишних хлопот и не задержался в его жизни. Работа с Марой — исключение, те девушки являлись всего лишь целями. Да, он прилагал усилия, чтобы справиться с очередным заказом, но в тех случаях им руководило только нежелание играть роль примерного сына, хоть иногда. А теперь одна большая инициатива исходила от него самого, да и без уверенности во взаимности. «Тогда запишу это на твой счет», — сказал Мин, натужно улыбнувшись. А Лайт либо не видел, либо не хотел видеть исходящие от него вибрации и неминуемо продолжал паковать вещи. Мин спустился на первый этаж и приступил к завтраку. Он медленно жевал, хотя не чувствовал вкуса еды, и вскоре услышал, как Лайт спускается по лестнице с сумками и чемоданом. Нун же, которая все это время сидела рядом и плакалась о том, что ее гость уезжает, отправилась причитать непосредственно перед виновником своей печали. «Особняк без тебя будет таким пустым. Неужели ты не можешь остаться у нас еще ненадолго? Кхун Равид будет только рад». «И вы так подружились с Мином?» «Ну, ведь я больше отсутствовал, чем околачивался здесь», — с улыбкой заметил Лайт. И это правда. Поначалу Мина особенно бесило, что паршивец сдержал обещание и редко попадался ему на глаза, лишив тем самым очередной причины для ненависти. «Я очень благодарен вам за доброту и гостеприимство, но всему есть предел. Мне пора вернуться из сказки в реальность». «Лайт иронизирует или что?» Ведь если жизнь — Мина сказка, тогда самым мрачным посылом и ее цель — напугать и проучить детей. Как Гензель и Гретель, которая учит не соблазняться увиденным и разглядеть под фальшивой оболочкой иллюзий ужасную реальность. Неудивительно, что Лайт, за прошедшие месяцы невольно ознакомившись с самыми темными страницами его жизни, рвался теперь отсюда сбежать. «Не рассчитывай, что мы отпускаем тебя насовсем». Кхун Равид сказал, что на днях устроит ужин, так сказать, официальное прощание, ведь ты так поспешно съезжаешь и даже не позволяешь проводить тебя должным образом. Да и после того, что вы двое пережили ночью, уверена, Кхун Равид хочет вас, мальчики, вновь похвалить. Я обязательно навещу вас, я буду скучать по вашей еде». Для Нун такие слова были сродни признанию в любви, поэтому она кинулась на Лайта, заливаясь слезами до тех пор, пока они не сели в машину и не тронулись с места. «Такое чувство, что она тебя больше не увидит», — проворчал Мин, хотя такое яркое выражение чужих чувств лишь отражало его собственные, крепко замурованные в оковы невозмутимости. Они доехали до нужного дома и зашли внутрь. Квартира, в которую переезжал Лайт, выглядела прилично. Она состояла из двух спален, небольшой кухни, соединенной с коридором, и ванной комнаты. Однако она определенно нуждалась в ремонте, а также в дополнительной мебели. Прим будет спать вместе с мамой. В этой спальне больше места, и можно поставить две кровати. А я займу ту, что поменьше, — пояснил Лайт, прочитав немые вопросы на его лице. Квартирка компактная и уютная, нужно только навести порядок к их приезду, а потом перевести часть нашей мебели из старого дома, которую мы на время оставили соседям. Промелькнула мысль предложить свою помощь, хотя ремонтные работы не входили в список умений Мина. Как у любого человека, выросшего в достатке с малых лет, у него никогда не возникало потребности заниматься подобной работой самому. Для этого всегда приходили специально нанятые люди, но внезапно дверь в квартиру открылась. «Пи, я пришел!» Мин отчетливо услышал, а затем увидел. «Вара, какого хрена этот ребенок здесь делает?» «Ты как раз вовремя, мы только что приехали», — ответил Лайт. Вару не нужно было объяснять, кто эти «мы», ведь тот сразу заметил его, и лицо мальчишки скривилось в ответном негодовании. Пи Мин больше проворчал, чем поздоровался младший. «Нонг Вар», — в тон тому ответил он. После празднования дня рождения они особо не общались, хотя Вар все же занимал ему столик, как и требовало действия в игре. Второкурсник выполнял свою обязанность сам из-за занятости Лайта, а после гордо удалялся, не собираясь тратить на Мина ни единой лишней секунды. И, наверное, уже успел обрадоваться, что Лайт перестал так тесно общаться с ним и съезжал из особняка, однако парня постигло стремительное разочарование. «Что ты здесь делаешь?» «Помогаю Пи с переездом, а вот что здесь делаешь ты?» — начал Вар, когда Лайт подошел к нему и, дав легкий подзатыльник, заставил замолчать. «Сколько раз я просил тебя не начинать и проявлять больше манер. Мин тоже твой Пи, и помог мне перевести вещи». «Мог попросить меня, Пи. Я все равно взял мамину машину, чтобы привезти тебе документы, которые она передала. Если возникнут вопросы, звони ей». «Спасибо. Смотрю вечером». Лайт забрал протянутые бумаги и похлопал парня по плечу. Когда докторишка также хлопал по плечу, и его, значило ли это, что он относится к нему, как к Вару? Все инстинкты кричали «нет», но большинство людей, с которыми Мин привык иметь дело, не походили на Лайта. Аномалию в его жизни. Он уже слышал, как того в шутку называют монахом, совершенно незаинтересованным и чрезмерно занятым, и тем не менее Лайт поцеловал его, даже если с его подачи под воздействием алкоголя, а после избегал, хоть и делал это под сотней убедительных предлогов. Второе говорило даже больше, чем первое. Человек бежит от того, чего боится, или того, что выводит из равновесия. Мин отныне хотел быть тем, кто пошатнет внутренний покой Лайта, ведь его собственный давно был нарушен. И он являлся эгоистом в достаточной мере, чтобы не желать терпеть подобное в одиночку. Вар не спешил уходить, поэтому Мину оставалось лишь скитаться по квартире и тоже помогать Лайту обустраиваться, пока новый хозяин не прогнал назойливых гостей. Хотя он таки нашел повод задержаться у самой двери. «Что с ординатурой? Ты подал заявки?» «Еще нет», — Лайт покачал головой. «Ты же знаешь, что можешь пройти ее отца. Он найдет место для молодого ординатора, который готов упорно работать в их штате». «Нонг, иди вперед!» Вар упрямо не оставлял их наедине, и только прямая просьба Лайта вынудила назойливого мальчишку скрыться. «У меня есть причина, чтобы не работать с твоим отцом. Мне пришлось принять его предложение с практикой и жильем, потому что у меня не оставалось другого выхода. И все же дальше пользоваться благосклонностью к Хунаравита я не буду». Я уже говорил тебе как-то, что хочу попробовать набраться опыта в более приземленном месте». Мин совсем не понимал, о каких причинах идет речь. Ему не нравилось, что эта информация все продолжала от него ускользать. Но он одернул себя от мысли попросить Мару заново изучить связь между Лайтом и его отцом. Может, они что-то упустили? Однако обещание спросить напрямую, а не выведывать за спиной, сдерживало. «Что за причины?» «Я не могу тебе сказать». Ответ, который он заслужил, черт возьми. Лайт совершенно не помогал сдержать обещание. «Не думаю, что это хуже мертвой беременной матери на руках». Мин не верил, что произнес эти слова вслух. Но мысль, что парень после его вчерашнего откровения все равно отгораживается, казалась предательством. «Я не просил мне рассказывать». Неожиданно довольно жестко сказал Лайт. «Если помнишь, я подчеркивал, что ты не обязан говорить мне то, что не хочешь, а также, что у всех есть секреты и право хранить их. И я пользуюсь своим». Мин сглотнул. Едкие замечания парня оставляли внутри него царапины и сколы. Новая боль наслоилась на огромный ледник душевных ранений. Разговор шел совершенно не в том направлении, и он сдержался, чтобы не наговорить еще чего-то лишнего. Что ж, пусть так. Пока что. Мин молча развернулся и зашагал вниз по лестнице. С одной стороны, он отлично знал тяжесть секретов и понимал желание утаить или вообще забыть что-то. Есть вещи, которые не касались остального мира. И все же знать — это одно, а столкнуться в жизни — другое. Чужие секреты воспринимаются иначе. Они манят и отталкивают одновременно. Мину нужно было проветриться. А еще свыкнуться с тем, что он снова остался один в своем прянишном домике. Мин приехал к Маре, которая, в свою очередь, захотела удрать из собственного бара. Подруга обосновала свое решение тем, что сегодня хочет взять выходной. Так что они опять оказались в клубе Пиэрта. «Повтори еще раз, почему мы едем отдыхать именно в гей-клуб, когда в Бангкоке есть куча других мест?» — озвучил свой вопрос Мин, когда они подъехали к заведению. «Во-первых, я хочу повидаться с Пиэртом, а во-вторых... Там всегда весело, да и ты без проблем найдешь, кем утешиться после отъезда твоего докторишки». Он прожег девушку взглядом, который выражал все, что он думает о ней, но та лишь отмахнулась, словно говоря, «не ломай передо мной комедию». Мара очень быстро нашла владельца, Эрк легко выделялся благодаря смелому наряду, даже на фоне окружавших его квир-посетителей. Яркий кроп-топ, открывающий живот, дополненный джинсами с высокой посадкой и обувью на небольшом каблуке. Да и подводка на глазах смотрелась на нем так естественно, точно он с ней родился. Они поздоровались, им вновь выделили отдельное место со столиком, где открывался вид на танцпол, но в то же время они могли побеседовать более уединенно. «Польщен, что вы снова порадовали своим присутствием мой клуб, особенно ты, Нонг Ми». Эрт в этот раз вел себя менее официально, чем в прошлый, вероятно, потому что Мин пришел не отчитывать его персонал, и теперь знакомый Мары чувствовал себя вправе сбросить личину владельца. Он даже стал казаться более юным, и это опять натолкнуло на мысли о Лайте, что начинало раздражать. Они впервые повздорили по-настоящему, и ему следовало бы злиться, а не тосковать. «Да что с ним не так?» «Просто скажи, что такие красавчики, как он, привлекают больше народу, Пи. Все мечтают попытать удачу», — ухмыльнулась Мара, обнимая Мина за плечи. «Мечтать — не преступление. Главное правило моего заведения — смотреть можно, трогать, только по обоюдному согласию». Фраза вызвала смех присутствующих. Даже Мин чуть расслабился, хотя настроение все еще не сдвинулось с отметки «паршиво». «Ничего, я буду стоять на страже добродетели Ванграта, даже если добродетели в нем осталось мало». В ответ Мара получила уничтожающий взгляд, а ее руку он скинул. «Не думал, что ты вообще знаешь значение этого слова. Мин не остался в долгу. Вот обязательно за таким личиком стоит ужасный характер. Хотя постарайся понять, Пиэрт, вчера в его машине родила девушка. Тот еще стресс, зачем-то растрепала Мара». И не успел он отреагировать, как Эрт уже крикнул кому-то за их спинами. «Несите самое дорогое шампанское из бара. У нас тут молодой отец». А затем повернулся обратно к ним и добавил: «Даже в гей-клубе мы не можем проигнорировать такое событие. Это не мой ребенок. Я даже не знаю ее». С целью исправить недоразумение начал Мин, но подруга снова его перебила. «Красавчики всегда ведут себя так, будто они ни при чем, даже когда девушка уже родила». На скулах вздулись желваки от попыток Мары вывести его из себя. «Прекращай этот цирк. Зачем я тебе вообще рассказал об этом?» — прорычал он. «Да расслабься ты». Мара в защитном жесте вытянула руки. «Я пошутила, Пиэрт. Он хоть и сволочь, но предохраняться научился в самом зародыше своей сексуальной жизни. А из-за резкой смены его интересов, боюсь, подобные неудобства в ближайшем будущем ему и вовсе не грозят». Беспардонно намекнула подруга на его увлеченность Лайтом. «Так значит, это не твой ребенок?» «Нет. Вчера случайно наткнулись на беременную девушку по дороге. Она начала рожать прямо на трассе, и пришлось действовать». Утомленно потирая виски, Мин поднял голову. Взгляд Эрта метался между ним и Марой, пока не остановился на последней. «Какая уж ты иногда невыносимая», — вздохнул тот. «Не обращай на нее внимания, Нонгмин. Раз так, то ты все равно заслужил лучшую выпивку. Героев у нас любят даже больше». Подобные громкие фразы никогда не приносили ему удовольствия. Комплименты накладывали обязательства, которых он боялся не удержать. Собственная жизнь была одним большим бегством от чьих-то ожиданий. Еще мальчиком он решил, что не станет подпитывать чужие надежды. Но иногда этого было не избежать. Поэтому ему пришлось выдавить из себя подобие улыбки и перетерпеть момент славы. Однако Мин знал правду. Он никогда не был героем. Хотя все же мысленно радовался тому, что помог девушке. И, увы, осознал, что обида на Лайта лопнула слишком быстро, подобно мыльному пузырю. Лайт, сам того не ведая, получил над ним власть даже на расстоянии. Даже когда избегал его, даже когда что-то утаивал. Спустя какое-то время Мин все же расслабился, а количество выпитого и музыка сопутствовали процессу. Мара ушла на танцпол, решив разбавить тестостероновый рай, а Эрт отошел переговорить со своими сотрудниками. Его телефон завибрировал. На экране высветилось новое сообщение. «Прости, что так грубо повел себя ранее. Ты считаешь меня очень храбрым, хотя я тот еще трус и с некоторыми вещами просто не готов столкнуться. И я ценю, что ты рассказал мне о своей маме, мне не следовало вот так срываться». Мин сверлил взглядом прочитанное. Ему с трудом верилось, что Лайт считает себя трусом, в то время как настоящий трус скидывал свои проблемы и злость на других, а Лайт же всегда помогал ему и не осуждал вопреки всему. Он не успел ничего ответить, как пришло еще одно сообщение. «Мне даже немного тоскливо, с непривычки. Видимо, я привык к вашему особняку больше, чем думал. Вы хорошо заботились обо мне». «Спасибо». То, с какой легкостью Лайт умел просить прощения и благодарить, завораживало. Как разноцветная мозаика, отливающаяся десятком оттенков на свету. Поскольку сам он этим искусством не обладал. Где-то внутри потеплело от необъяснимого блаженства, которое с бешеной скоростью, обгоняя, сталкивалось и рассыпалось на тысячи заряженных частиц. Ему было жутко признаться себе в том, что сердце затрепетало. Лайт боялся, что обидел его, и это было приятно. Человек, умеющий просить прощения и благодарить, никогда не будет в его глазах трусом, что бы тот ни говорил. «Я знаю, ты жалеешь, что съехал. Ведь играть в Xbox на большом экране ты уже не сможешь. Поздравляю, ты заставляешь меня лить слезы в первый же день новой жизни». Мин искренне засмеялся, но когда он увидел возвращающуюся к столику подругу, тут же встал и выскользнул из помещения, не желая сталкиваться с ее любопытством, и набрал знакомый номер. «Ты же там не рвешь на себя волосы от осознания сделанной ошибки?» — без приветствия переговорил он, когда вызов приняли. «Не до такой степени». В чужих словах слышалась улыбка. Всего лишь пролистал фото, сделанные за последние месяцы, и понял, что жить в доме богачей было не так уж ужасно. И прежде чем Мин смог опровергнуть это заявление, откровение продолжилось. И я говорю так не из-за размера особняка или удобств в нем. Мне было хорошо там, благодаря тебе. Хоть ты и был засранцем поначалу. Понимал ли Лайт, как можно расценить его слова? Особенно после того, что Мин вчера сказал ему. Понимал ли, что подобные фразы не помогают сдаться на его счет, а наоборот, только сильнее загоняют в ловушку? Ты, наверное, ударился головой, ведь из-за меня тебя похитили, плюс стал свидетелем наших с отцом постоянных ссор, куда я не раз приплетал тебя. Было не в интересах Мина напоминать парню об этом, но он искренне не понимал, как после всего этого Лайт не сбежал от них раньше. Тебе стоит научиться видеть и другие свои стороны. Но не буду тебя больше отвлекать. Пока. Трубку положили, и Мин недоуменно взглянул на телефон. Комплимент и резкий конец. Лайт же не воспринял его последние слова буквально. Он глубоко затянулся ночным прохладным воздухом, но не спешил опустошать легкие. Оказалось, что с парнями иметь дело ничуть не легче, чем с девушками. Все-таки любовь проявляла склонность к трендам гендерной нейтральности в своем умении потрепать нервы. Понять другого вне зависимости от пола смахивало на головоломку. Спустя несколько дней Мин ужинал за одним столом с отцом, и впервые за долгое время в особняке царило подобие мира. Не хватало только белого флага, вывешенного прямо в холле. Некие изменения ощущались в мелочах. Может, это проявлялось в том, что отец казался более расслабленным и будто скинул личину бизнесмена и врача, позволив себе закатать рукава рубашки и расстегнуть несколько пуговиц у горла. Или в том, что Мин перестал контролировать каждое движение, а мог спокойно пересечься взглядом с родителем и не огрызнуться. Он не знал, сколько это продлится, но пока что его это устраивало. Он не рвался затевать новых ссор. «Как там Лайт? Когда он ждет возвращения родных?» — спросил отец, отложив газету, по которой последние 10 минут пробегал глазами. «Занят облагораживанием квартиры. Я собирался предложить ему помощь, но он позвал друзей из университета, и они помогли перевезти мебель. Он умный юноша, но гордый, не желает лишний раз оставаться в долгу», — заметил Ванград-старший без тени осуждения. — Тем не менее, тебе это нравится в нем, поэтому и привел сюда. Тоже без злобы, — заметил он. — Было бы глупо позволить молодому таланту упустить шанс только потому, что его семья попала в затруднительное положение из-за долгов в самое неподходящее для этого время. — Не думаю, что для долгов есть подходящее время, — возразил он. — Они их выплатили? Лайт не распространялся об этом. Да, их прежний дом покрыл большую часть задолженности. Родственники Нари тоже помогают им, да и отец Пивата еще жив. Нонг Прим будет рада вернуться в Бангкок. Слова вылетели бездумно, и он даже не смог спрятать улыбку. Услышав это, отец с удивлением взглянул на него. «Ты встречался с его младшей сестрой?» Мин забыл, что отец так и не узнал, что именно он отвез Лайта к семье в день рождения. Затем провел там весь уикенд. «Так получилось, что мы познакомились», — не вдавался он в подробности. «Они сплоченная семья». «Да, хорошие люди». «Я хотел узнать». Видя настроение отца, и раз уж их разговор сам зашел в этом направлении, Мин решил испытать удачу и выяснить, что скрывали от него отец и докторишка. «Почему Лайт не идет к нам в ординатуру?» Он специально сказал «к нам», надеясь, что это сможет хоть как-то умаслить отца. «Он хочет иного. Да и есть ряд других причин. Лайт сказал, что есть что-то, из-за чего он не может продолжить практику у тебя. И дело не в том, что он предпочитает работать в государственной больнице». Ванграта-старшего было сложно читать. Обычно он оставался скуп на эмоции, но все же являлся отцом Мина. Когда ему не нравился вопрос, значит, тот ставил его в трудное положение. Отец всегда вел себя прямолинейно, не любил изворачиваться и поэтому раздражался, когда возникали подобные прецеденты. «Если я впервые за многие годы попрошу тебя о чем-то, и это будет назвать мне эту причину, ты, конечно же, не скажешь?» Ударить отца прямолинейностью, когда тот сам остался без своего же оружия, показалось мне лучшим способом выведать правду. Ванград-старший тяжело выдохнул и начал привычно массировать переносицу перед тем, как снова посмотреть на него. «Не скажу. Но не потому, что так хочу, а потому, почему изначально не говорил тебе о причинах переезда Лайта. Надеюсь, на сей раз ты воспримешь это иначе, раз уж вы с ним поладили. Долги — не такой уж страшный секрет, ты мог объяснить мне сразу. Мин только сейчас задумался о том, каким его видит отец. Самовлюбленным повесой, неспособным к состраданию, или же безразличным одиночкой, не подпускающим к себе никого. В этот раз все иначе. Лайт имеет право на конфиденциальность, которую я ему обещал, как врач. Врачебная тайна? Он что, все еще твой пациент?» Он растерянно нахмурил брови. «Да, но теперь ему необходимо только стабильно проверяться у меня 3 раза в год». Мин тут же вспомнил, что когда они вернулись после похищения, отец сперва подбежал именно к Лайту, а на следующий день отправил того в больницу. Он тогда в очередной раз подумал, что успешный студент-медик интересует отца больше собственного сына, не оправдавшего ожиданий, но неужели его интерес был сугубо профессиональным? Кажется, в тот день отец сразу спросил про состояние головы Лайта и настаивал на обследовании. Все вновь сводилось к аварии 6-летней давности. Мин уже понял, что для Лайта это событие стало таким же судьбоносным, как для него смерть матери. Жизнь каждого из них после этого изменилась навсегда. Как конкретно Лайт пострадал в автомобильной аварии? Он задал вопрос скорее себе, чем отцу. Знал, что внятного ответа не получит. «Я правда не могу». Удивительно, но он поверил. Ему была известна важность доверия между пациентом и врачом, а также принципиальная позиция отца в этом вопросе. «Я понял». Мин не отказывался добраться до правды. Если отец молчит, он узнает от Лайта. Так или иначе, но узнает. «Кстати, по поводу работы. Не прошло и недели», — проворчал он себе под нос. Отец услышал и строго посмотрел на него, словно прося тем самым не разрушать их единственный спокойный разговор за последние несколько лет. «Что ж, ладно, он попытается». «Я знаю, ты не горишь желанием стать директором и заниматься управлением в главном офисе, поэтому подумываю отправить тебя в наш новый филиал в Шанхае. Ты сможешь проследить за всем буквально с нуля и набраться опыта, да и будет хорошо, если наши китайские партнеры познакомятся с моим наследником лично. Китайцы ценят семейные узы, поэтому воспримут этот шаг как знак уважения с нашей стороны». Мина будто кто-то оглушил. И даже двойным ударом. Раньше он посчитал бы это лучшим вариантом, который можно выторговать у отца, уехать далеко и не видеть ни этот особняк, ни родителя, превосходно. Да и китайский он учил с малых лет, хоть и жутко ненавидел эти уроки в детстве, правда, обучение прервалось на некоторое время из-за смерти матери. Он не возражал против путешествия в один из самых крупных городов былой империи и возможности попрактиковать язык. В раннем детстве он ездил туда с родителями, но мало что помнил. Однако теперь уехать не мог, и причину отец сам подселил к нему. «И сколько я должен пробыть в Шанхае?» — сдавленно спросил он, все еще переваривая информацию. 3 месяца. А после мы определимся, что делать дальше». «Это не такой уж и долгий срок, но уезжать все равно не хотелось». Хотя он понимал, что назвать весомую причину этого не делать, помимо «прости, отец, но я запал на твоего протеже», не выйдет. «А если я не хочу уезжать? Ты передумала, хочешь работать в главном офисе?» «Нет, я вообще не хочу работать с тобой», — мысленно прокричал Мин. Ответ, что не менялся уже который год, но он знал, что необходимо отцу. «Мне нужно подумать». Он кое-как досидел до конца ужина, однако пребывал настолько глубоко в мыслях, что лишь с 3-го раза услышал, как отец сказал, что идет к себе. Мин понимал, что будь он все еще подростком, то сейчас сбежал бы из дома, устроил бы бунт, наплевал бы на все. Но он больше им не был. Правда, и взрослым себя не чувствовал, как и готовым к такой жизни. Кто-то вообще бывает к ней готов? И ясно видел картину своего пугающего будущего перед глазами. Его душила не сама идея управлять больницами, сколько обязанность увязнуть в семейном деле. Будто его лишали выбора, лишали шанса понять, что ему нравится самому, а теперь вдобавок отдаляли от первого человека, который за столько лет смог пробраться ему под кожу. Он не желал жертвовать еще и этим. Хотя, по сути, и жертвовать нечем. Ведь кто они друг другу? Друзья, жившие несколько месяцев под одной крышей? На большее Лайт не соглашался. И никто не отказывается от работы только из-за приятеля. Однако пора уже перестать притворяться, что Лайт значит для него то же самое, что Мара и Бест. Мин понимал, что поступает бездумно и импульсивно, идя на поводу у собственных чувств, но мог же он поступить так хотя бы раз, поддаться эмоциям ради того, кто действительно этого заслуживает. Он устал быть отстраненным, вечно недовольным и хмурым, устал сожалеть и страдать. Ныне вожделело не только его тело, но и сердце. И если Лайту нужно сказать об этом более четко, он это сделает». Мин, правда, не придумал, что именно, даже когда поднимался по ступенькам к нужной квартире, но остановиться и развернуться уже не мог. Время перевалило за 9 вечера, и даже уверенности в том, что хозяин квартиры на месте, у него не было, ведь он не предупреждал о своем приходе. Но будь что будет. Нужно хоть раз не просчитывать все до малейших деталей, не анализировать каждое движение и просто поддаться импульсу. Мин не знал, как скоро отец потребует от него ответа, однако понимал, чтобы дать его, он в свою очередь должен услышать ответ от Лайта. Именно в такой последовательности. Иначе уже не получалось, поскольку докторишка застрял в изломанном механизме его жизни. Он позвонил в дверь. И когда в ответ не раздался моментальный топот ног, подумал, что все это глупо, и хорошо, что Лайта нет, однако потом уловил, едва разборчивое, кто там, и в надежде, что голос сделает ответ очевидным, просто сказал «Это я». Как только он увидел Лайта, сразу стало ясно, почему тот не открывал. Парень был весь растрепанный, домашняя футболка кое-где перепачкана краской, да и доносящийся из квартиры едкий запах отчетливо намекал на творящееся в ней. «Ночной ремонт?» «Не успел закончить днем, а завтра утром мне надо уехать по делам, поэтому решил расправиться с покраской стен сегодня во что бы то ни стало». Лайт хоть и выглядел удивленным его появлением, но добродушно улыбнулся и без вопросов пропустил свое новое жилище. «Давай помогу», — предложил Мин вместо того, чтобы задать вопросы, ради которых сюда и приехал. Лайт насмешливо оглянулся на него, пока закрывал входную дверь. «Сомневаюсь, что ты в этом разбираешься». «А я сомневаюсь, что это требует какой-то специальной подготовки», — ответил Мин и начал закатывать рукава рубашки. «Стой. Если ты серьезно, тогда тебе следует переодеться. Не хочу, чтобы твоя одежда испачкалась». Лайт зашел в одну из спален и через несколько минут вышел с обычной однотонной футболкой и шортами в руках. Мин молча взял их, вошел в ванную и переоделся. И успел неоднократно спросить себя, что, собственно, намеревается делать». Затем он вернулся и увидел, что Лайт наливает краску в малярную ванночку из ведра, стараясь не вымазаться еще больше. В хаосе плавящейся рациональности осела мысль. Этот обыденный момент куда интимнее, чем все страстные приключения, которые он переживал с самыми разными людьми, резко возникавшими в его жизни и также резко исчезавшими. Мин ощущал волнение, приближалось к Лайту, которое не отражалось у него на лице, но внутри разрывало на десятки незащищенных частиц. И поскольку к подобному он не привык, это буквально парализовывало, ему пришлось приложить усилия, чтобы делать шаг за шагом. «Нравится цвет?» Не замечая хаоса в его душе, спросил Лайт. Мин заставил себя отреагировать на вопрос. «Приятный». Искренне ответил он, смотря на лиловую половину уже покрашенных стен. «Итак, мне стоит спрашивать, чем обязан такому неожиданному визиту или нет? Когда я, наконец, перестал маячить перед глазами в особняке университете, ты можешь вернуться к привычному образу жизни?» Но раньше было не так уж хорошо, чтобы я стремился к этому возвращаться. Сухое горло слиплось, когда он сглотнул. Но вовсе не слюну, а страх. Атмосфера изменилась, когда Лайт, услышав ответ, замер с валиком в руках, потом все же продолжил неуверенные движения по стене. Это было искусственное спокойствие. А Мин слишком хорошо разбирался в притворстве, поскольку прожил так долгие годы. Он знал, что Лайт нервничает. «Не думаю, что в твоей жизни изменилось так уж много», — спустя какое-то время произнес парень, когда Мин взял второй валик и, погрузив его в краску, приступил к оставшейся части стены. «Со стороны, может, и незаметно, но разница есть». Он понятия не имел, чего хочет добиться этим разговором, однако останавливаться не собирался. «Тогда, надеюсь, это приятные изменения». Мину не требовалось смотреть на Лайта, чтобы видеть, что тот говорит с искренностью и беспокойством. Некоторое время они молчали и просто продолжали покрывать стену краской. Почему болезненное прошлое нельзя так же легко закрасить? Стать голой гладкой стеной, на которой можно нарисовать что угодно, и не нужно шпатлевать, шлифовать, замазывать. Какой краской ему перемазаться, чтобы обрести шанс начать сначала? Чем прикрыть душевные дефекты и телесные неровности? Лиловый цвет поглотил последний непокрытый участок, и они сошлись в одной точке, заканчивая работу. Лайт хотел забрать у него валик, но Мин сам протянул его, хотя и не выпустил из рук. Вместо этого он осторожно шагнул к парню, понимая, что самым наглым образом врывается в чужое пространство, однако в собственном было так одиноко. «Слушай». Лайт одновременно с этим отшагнул и задел ведро, из-за которого споткнулся и упал. Остатки краски расплескались по полу, но пленка, которой он был устелен, немного спасла ситуацию. Правда, это не очень помогло самому Лайту, у которого теперь перепачкалась не только футболка, а еще шорты и руки. «Черт, да что ж такое?» Затем парень еще пару раз выругался на собственную неуклюжесть, в то время как Мин стоял на распутье. Ему беспокоиться из-за испуганной реакции Лайта или наслаждаться его растерянностью и домашним обликом? «Давай помогу. Ты сам испачкаешься», — проворчал Лайт. Мин не послушался и помог парню подняться. Лайт уставился на его руку, которая ухватилась за запястье, скрывая прикосновением причудливое плетение вен. «Какова она?» «История его тела. Мин хотел бы изучить историю каждого неприкрытого сантиметра этой кожи». Они оба молчали, но когда его рука двинулась выше и провела лиловую линию до самой шеи, было слышно, как под кожей лихорадочно бьется пульс и как Лайт сглотнул. «Мин, почему ты все это время был один?» Тело напротив замерло, хотя пульс продолжал биться, как загнанный в капкан зверек. «Один раз попробовал, и это оказалось больно. Больше меня любить не тянуло». Мин знал, что Лайт говорит ему правду. «И не знаю, мне на самом деле никто не нравился, и я тоже никому не нравился. Пока я учился на врача, время пролетало неощутимо, а после просто перестал замечать его. Я не тот человек, который так уж страдает без любви. Под конец казалось, что парень храбрится, хоть и пытается быть честным. Сейчас тебе тоже никто не нравится?» Рука Мина продолжала водить по чужой коже маленькими кружками, пачкая все новые и новые участки кожи лиловым. «Я...» Лишать Лайта способности говорить было даже приятно. Докторишка оказался не таким уж и хладнокровным по части любовных дел, каким выставлял себя на дне рождения. «Не знаю. Что ж тебе нужно, чтобы узнать?» — прошептал он, приближая свое лицо к чужому, но без резких движений. «Сейчас хотелось замедлиться, застыть». «Мин, зачем ты это делаешь?» Каждый из них увидел собственное отражение в расширенных зрачках другого. Взгляд Лайта был слишком неразборчив, под стать врачебному почерку. Мин никак не мог разобрать, в нем блестело негодование или пылал страх. И все же отчетливо чувствовал, что в глазах парня скрывалось что-то еще. Хрупкое, томящееся, ранимое. «Возможно, ты не так умен, как все думают». Уголок его губ приподнялся после недолгой паузы. «Пора уже догадаться, что ты мне нравишься». Мин выглядел так, будто ни капли не волнуется, и по известным законам мироздания так и должно было быть. Он уже признавался в чувствах, однако этот момент всегда казался ему чем-то обыденным. Никогда ранее он не принимал его за что-то действительно важное. Его признания походили на слабые круги на воде, исчезающие в следующую секунду без следа. Сегодня впервые в эти слова он вложил ценность. Эти слова имели вес. «Почему?» Лайт в ответ стал качать головой. «Я не понимаю, с чего тебе что-то чувствовать ко мне?» Он шумно выдохнул и отнял руку от чужой шеи, но не отошел. Они продолжали стоять все так же близко друг к другу. «Я бы тоже хотел знать ответ на этот вопрос». «Тебе меня жаль? Поэтому?» Лайт забыл о перепачканных руках, запустив их в свои волосы. Мин же удивленно вскинул бровь, передавая взглядом всю глупость услышанного предположения. «Я не тот человек, который руководствуется жалостью в этих делах. И уж тем более не понимаю, почему ты считаешь жалость единственным возможным вариантом для интереса в свою сторону». Он тщательно подбирал слова, даже если это стоило больших усилий. Лайт выглядел как школьник, впервые слышавший любовное признание, не знавший, как поступить. Удивительно, что этот человек несколько дней назад собственноручно принял роды, а теперь настолько растерялся от слов «ты мне нравишься». «Я уже говорил тебе, что не ищу отношений», — ответил Лайт, пытаясь вернуть себе уверенность. Но звучал так же наигранно, как и его собственное спокойствие в голосе. Однако с ним, сейчас, вдвоем, Мин отказывался принимать притворство. Он мог этого не делать, но все же решил, что иначе уступит. Поэтому обнял парня так крепко, как только мог, как когда-то обнимал его, когда он в этом нуждался. Лайт, как магнит, вытягивал из него чувства, которые он сам заглушал. «Знаешь, ты что-то сделал со мной. Я и сам не хотел быть таким, а может, хотел, но не знал, что подобное все еще возможно. Мне казалось, что такому поврежденному сойдет тот образ жизни, который я выбрал. Я не искал настоящих привязанностей, но вот он я. Обнимаю тебя, убеждая не отталкивать и дать мне шанс». Мин вжался губами в ворот футболки и опалял чужую кожу своим теплым дыханием. Он выдыхал искренность после тонны лжи последних лет. Лайт покрылся мурашками. Мин чувствовал их на неприкрытых участках кожи, которых касались его руки. Тянуло стать еще ближе, прикоснуться губами к шее, тревожить медленными чувственными касаниями, пока Лайт не растает. Докторишка должен был растаять, ведь он умел доводить до этого. Не уверен, Мин был лишь в действии слов, которые только что произнесли его губы. «Ты тоже?» — послышалось тихо, но отчетливо. Вот бы увидеть глаза Лайта, чтобы прочесть ответ не только в звуках. «Сделал со мной что-то, и мне жаль, что так вышло. Я не планировал никому рассказывать, но, боюсь, по-другому ты не отступишь. А у меня может не хватить сил и дальше». Слова, которые не имели смысла. Лайт признавал, что тоже что-то чувствует к нему и при этом собирался отвергнуть. Тем не менее, Мин решил выслушать до конца. Он знал, что выиграет, несмотря ни на что. «Есть еще одна причина, почему я ни с кем не встречался. Причина, из-за которой никто не согласился бы быть со мной. Да и я не горел желанием ввязываться в то, что изначально обречено на провал. Меня сложно удивить. В то утро у больницы ты сказал, что больше всего боишься потерять близких, что это сломает тебя. Я не хочу, чтобы ты снова пережил это». Мин не понимал, почему Лайт вспомнил об этом сейчас. Зачем говорить о потерях, особенно в момент, когда он так близок к тому, чтобы получить, человека, вернувшего и продолжавшего возвращать ему потерянные ощущения, человека, которого он хотел рядом с собой. Но слова обрели смысл, когда Лайт глубоко выдохнул и, закрыв глаза, назвал эту самую причину. «Мы не можем. Потому что я умру. Мин». Семнадцатая с половиной глава. 6 лет назад. Они снова поругались. Но больно, как раньше, уже не было. Это стало привычкой — уезжать из дома Талая с кричащим негодованием и беспредельной обидой, мечущейся, словно птица в закрытой клетке. Раньше Лайт считал, что встречаться с кем-то легко и приятно. Но розовые очки пришлось снять. Когда безответная влюбленность неожиданно закончилась счастливым исходом, он ощущал себя на вершине мира. Талай нравился ему уже почти 1.5 года, но он думал, что они могут быть только друзьями. Все осложнялось еще тем, что Талай начал встречаться с его лучшей подругой Лилин, когда только перешел в их класс Маттайома. Из-за этих отношений девушка начала пропадать, и Лайт чувствовал себя забытой пиалой, которую уронили и не подобрали. Они ведь частенько зависали вместе и записывали песни. Он играл на гитаре или барабанах, а Лилин пела. Но роман подруги быстро подошел к концу, не протянув и 2 месяцев. После этого разрыва они с Талаем впервые нормально поговорили во время одной из школьных поездок. Этот разговор положил начало их негласного, однако нарочитого соперничества. Они оказались похожи. Их интересовали одни и те же вещи, они слушали одинаковую музыку, что было для Лайта особенно важно. И он достаточно скоро понял, что за собственным раздражением скрывалось нечто большее, более личный интерес. Недовольство было шелковой материей, висящей на зеркале, не позволяющей разглядеть полноценную огранку рамы и силуэт, отражающийся в нем. Лайт уже знал, что ему нравятся парни. Осознал с окончательной уверенностью лет в 15, хотя настоящих отношений у него никогда не было. Так лишь незначительные шалости, скорее любопытства ради. Талая он видел каждый день, и тот не выходил у него из головы. Только к окончанию 1-го года последней ступени до Лайта дошло, что он влюблен. Впервые и неизмерно. Талай был из тех парней, которые даже в юном возрасте выглядели мужественно и зрело. Занимался различными видами спорта, регулярно тренировался и вообще был на голову выше и куда шире ребят их возраста. Чуть ли не титаном, как в его любимой манге. Удивительно, что Лилин и Талай, несмотря на свои кратковременные отношения, продолжали общаться с недопустимой для бывших легкостью. Подруга всегда пользовалась популярностью, поэтому ей было на кого отвлечься. Она потом поделилась с Лайтом, что Талай оказался для нее куда приятнее в качестве друга, нежели парня. Безответная любовь — не самая радостная утеха. Она выжигала Лайта, как пустынное солнце, поэтому он с особым нетерпением дожидался окончания школы, ведь это могло помочь, наконец, выкинуть Талая из головы. Почти 2 года своей жизни он потратил на это чувство. Между ними не раз возникало напряжение физического плана, но ничего не менялось. Да, они звались друзьями, и все же Лайт знал, Талай ему никакой не друг. Он мог быть близким человеком, родственной душой, возлюбленным, но только не другом. И поскольку побороть свои чувства в виде Талая каждый день не удавалось, он мирно ждал поступления в университет, чтобы оставить первую любовь в прошлом. Но внезапное предложение о ночевке, пока родители Талая в командировке, все перевернуло. Лайт действительно думал, что его ждет привычный досуг, во время которого друзья до рассвета режутся в видеоигры или играют на гитарах, как происходило с другими школьными приятелями. Однако, каким-то образом, оказавшись ночью в одной кровати, они начали целоваться и уже не останавливались. Взаимность отзывалась в губительных звуках, непомерных касаниях, клятвенных заверениях и кромешной тьме той ночи. Так они стали встречаться, хоть и тайком. Лайту в то время это даже нравилось. К тому же он сам еще не был готов рассказать Лилин об этом, хотя между ней и Талаем не успело расцвести ничего серьезного. Но все равно быть вместе с тем, с кем ранее встречалась лучшая подруга, казалось чем-то неправильным. Хотя он чувствовал, что не сможет отказаться от их отношений. Даже ради Лилин. Почти год спустя, когда сухие дорожки слез частенько стягивали его лицо бетоном, Лайт пожалел о том, что они с Талаем не остались просто бывшими одноклассниками. Он начинал ненавидеть Талая за то, что тот воспользовался его слабостью. Оказалось, тот знал, что нравится ему, и это было взаимно. Но после первого неудачного опыта с парнем в предыдущей школе и провальной попытки вновь встречаться с девчонкой, Талай замкнулся в себе и долго боролся со своей природой. Сейчас же Лайт понимал, каким эгоистом являлся его парень. Влюбленность замыливает глаза и мешает разглядеть недостатки объекта любви. Кромешная чувственная тьма первой ночи, сопровождающая их отношения поначалу, понемногу рассеивалась и выползали. Несовершенство. Сверкающие аконитовым блеском при свете дня. Талай позволял любить себя, а когда заметил признаки того, что Лайт готов двигаться дальше, уступил и, наконец, ответил на его чувства. Да, они были влюблены. Лайту казалось, что его сердце разрывается от безмятежного счастья в первые месяцы. Особенно прекрасным было лето перед поступлением, которое они провели вместе, словно приклеенные друг к дружке. Но когда первая безоблачная волна влюбленности проходит, два человека всегда распределяют между собой роли. Того, кто любит, и того, кто позволяет себя любить. В 17 сложно уловить, в чем разница. Лишь после их расставания Лайт четко осознал. Талай всегда был тем, кто позволял. Однако он винил себя. Он сам утонул в излишестве чувств, отдавшись целиком и без условий. Ему казалось, по-другому не бывает. Он привык вкладывать душу в то, что любит, и думал, что это продлится вечно. Он и помыслить не мог о расставании до того вечера, который все изменил. Сразу после своего 18-летия Лайт загорелся сдать на права и, получив их, пребывал в большом предвкушении. Вот она, свобода взрослой жизни, и неважно, что он не имел собственной машины. Их троица, Лилин, Талай и он, договорились встретиться впервые за месяц. После поступления у них уже не получалось видеться часто. Это служило постоянной причиной их ссор с Талаем. Им не удалось попасть в один университет, что значительно усложнило совместное времяпрепровождение. Но сегодня они должны были собраться. Сразу перед началом первого курса родители подарили Лилин машину, чтобы той было удобно ездить на учебу. Подруга великодушно предложила Лайту оправдать полученные права и стать их водителем в этот вечер. В грядущие выходные они планировали выехать на пляж. Талай опаздывал уже на час. Лайт даже не пытался скрыть огорчение. «Где носит твоего парня?» Лилин смешивала себе коктейль из родительских запасов, пока тех не было дома. Поскольку сегодня он должен был быть за рулем, девушка решила расслабиться. «Мне бы самому хотелось знать». Лилин узнала об их отношениях с Талаем перед самым выпускным. Вышло очень нелепо, она заметила их целующимися в коридоре, когда они улизнули с урока, и обижалась на него несколько недель, однако совсем не из-за того, что Талай ее бывший, а потому что Лайт скрыл это от нее. Подруга не догадывалась, что ему нравятся парни. После их примирения Лайт пообещал больше ничего не скрывать от нее. Он сидел на диване и уже сбился со счета, в какой раз набирал Талая. Трубку, наконец, сняли. «Почему ты еще не здесь? Мы же договаривались к 8:00. В последний момент планы изменились, мне пришлось выйти вместо Тея на смену. Тей был новым другом-однокурсником Талая, и они подрабатывали вместе в одном магазине. «Ты издеваешься? Мы планировали эту встречу несколько недель». Лайт устал быть понимающим. После того, как Талай устроился на подработку после занятий, встретиться с ним стало практически невозможно. Оставался единственный вариант — приезжать к парню домой и торчать у него, но Лайту надоело, как щенку, таскаться за ним хвостиком и бежать по первому зову, когда для него выделяли время. Плюс дома у Талая всегда было многолюдно, поэтому побыть наедине больше, чем полчаса, удавалось редко. «Давай только без этого. И какого хрена это значит?» — озлобился Лайт еще больше. Талай должен был извиняться, однако опять строил из себя жертву. «Знакомое нытье, иногда ты хуже любой девушки». Лайт не знал, к чему его тянуло больше — врезать этому эгоистичному подонку или спросить, почему Талай так ведет себя с ним, когда он делал для него все, что мог. пошел ты!» Все чувства вылились в двух словах. Он сбросил звонок. Лилин слышала их разговор, а потому присела на диван и положила руку ему на спину. «Талай умеет быть придурком. Не расстраивайся. Можем перенести наше маленькое приключение на следующие выходные», — старалась утешить его подруга. На удивление, охоты плакать или кричать в нем не возникло. Ему просто надоело. И это та любовь, ради которой он так страдал, которую так ждал, которая запомнится на всю жизнь. Но Лайт не собирался в очередной раз менять свои планы из-за Талая. Ну и к черту того. Да и расстраивать Лилин не хотелось. А еще Лайт хотел впервые сесть за руль настоящей, а не учебной машины. «Поедем без него. Мы были вдвоем, и до него можем и сейчас. Ничего не изменилось». «Ну, вы любите друг друга?» Голос девушки почему-то звучал более грустно, чем его собственный. «Иногда это самое худшее, знаешь...» Ему стоило быть внимательнее. Однако он был расстроен, перевозбужден и самонадеян, ведь они ехали в машине, музыка в салоне играла на полную мощность, город остался далеко позади, и они мчались по полупустой трассе. Восторг от новой дорогой тачки, холодный ветер в легких и любимые песни заглушили сердечную боль. Рядом была лучшая подруга, и Лайту казалось, что все не так уж и плохо. Утром он позвонит Талаю, и они помирятся, как и всегда. И все же он запамятовал о самом главном. На том, о чем всегда должен помнить любой водитель. Об осторожности. Потому что Лилин опьянела сильнее, чем следовало. Потому что он упустил, когда этого дошло, ведь секунду назад она еще громко смеялась и выкрикивала глупости в открытое окно. А в следующее мгновение ее рука уже очутилась у него между бедер, и подруга, прижавшись к нему, закричала в самое ухо: «Талай не знает, что теряет!» Хватило одной секунды. Он пропустил дорожный указатель именно в тот момент, когда пораженно взглянул на Лилин. Знак, предупреждающий о дорожных работах, так и проскочил мимо него фантомом, и Лайт заметил бетонную преграду слишком поздно. Да, он успел свернуть, но недостаточно быстро. После этого в памяти сохранилось немногое. Лишь более краткие вспышки осознанности. Он пришел в себя после удара, когда его уже прижало в перевернутом автомобиле. Казалось, после столкновения прошло минут 20, а может и несколько секунд. И все это время он смотрел на неподвижное тело Лилин. Лобовое стекло было выбито, и девушка лежала на земле в неестественной позе, словно труп. Он пытался сказать хоть слово, позвать ее, но облик подруги стал последним кадром в ленте воспоминаний, прежде чем он потерял сознание. Врачи сказали, они оба родились в рубашке, потому что авария могла стать последним событием в их еще толком непрожитых жизнях. Но последствия от нее все же были. Лилин не пристегнулась, а потому вылетела из салона и повредила ноги. Ей понадобился год физиотерапии, чтобы заново научиться ходить. Лайта же дернула вперед с такой силой, что просто удивительно, как он не сломал шею о стойку руля. Однако он сломал ребра, рулевое колесо, левую ключицу, когда машина перевернулась и ударился головой о дверь, исполосовав осколками стекла лицо. Ему наложили не один десяток швов, однако повреждения были не только внешними. Лайт очнулся после многочасовой операции по извлечению обломков из головы. Но даже после нее оставалась проблемка. Маленькое нечто внутри, которое навсегда изменило его жизнь. Именно при этих обстоятельствах он впервые встретился с доктором Ван Гратом. Мужчина зашел и поздоровался с матерью не как с семьей рядового пациента, а скорее как с давней знакомой. Уже после Лайту стало известно, что врач — друг его покойного отца. «Тебе одновременно очень повезло и нет», — со всей серьезностью сказал ему доктор Ван Грат. Голова раскалывалась, и он до сих пор не осмыслил все, что свалилось на него. «Хорошо, что вас перевезли в нашу больницу, когда родители узнали об аварии. И хотя мы всегда делаем все возможное для пациентов, но когда Нари нашла меня, я решил вмешаться и лично прооперировать тебя. Это правда, что я могу в любой момент умереть Из-за какой-то штуки в голове. Внутри остался осколок металлического штыря. Он застрял глубже, чем показывала рентгенография. Он находится в височной доле, рядом с гипоталамусом. Доктор Ван Грат держал перед собой снимок его головы и указывал на то, о чем говорит. «Удалять его опасно. Есть вероятность прорвать кровеносный сосуд. Могут возникнуть проблемы с восприятием звуковых сигналов, а в худшем случае летальный исход. Твоя мать, как твой опекун, проконсультировавшись со мной, решила так не рисковать. Ты сможешь вполне нормально жить дальше и так, но придется быть более осторожным, избегать любых угроз, любых вероятностей повреждения головы, чтобы осколок не сдвинулся вплотную к сосуду. Поэтому следует исключить активные виды спорта, не ввязываться в драки, сторониться ситуации, которые могут закончиться применением физической силы. Тебе будет необходимо регулярно делать рентгенографию МРТ головного мозга, чтобы отслеживать любые изменения в твоем состоянии. Также ты будешь время от времени страдать от сильных головных болей, однако я выпишу препараты, благодаря которым они уменьшатся». Когда доктор ушел, Лайт пытался осмыслить услышанное. Получалось плохо. Ему чудилось, что он буквально ощущает намертво застрявший штырь в своем черепе. В таком состоянии он был не способен даже подумать о Лилин, а когда вспомнил о ней, ужаснулся. «А что с Лилин? Она в порядке?» «Она в другой палате, милый. Сейчас с ней Талай. Ее родители беседуют с врачами». Так он узнал о том, что подруга пострадала не меньше его. «Ты можешь позвать Талая?» Мама кивнула и вышла. Она не знала, что Талай был не просто его другом, а парнем. Скорее подозревала, что он встречается с Лилин, и неважно, сколько раз Лайт заверял, что они просто друзья, он морально все еще готовился признаться ей, хотя и знал, что мама поддержит любое его решение, если это то, что делает его счастливым. Просто ему требовалось время. Когда Талай переступил порог его палаты, парень выглядел так, словно не спал несколько ночей подряд, сломленным, и на его болезненно сером лице так и застыла маска потрясения и подавленности. Лайт и не вспомнил об их ссоре, он был слишком напуган диагнозом и сейчас нуждался лишь в утешении. Он даже не придал значения тому, что лицо Талая оставалось суровым, пока выливал на него нечеткие воспоминания об аварии. Но главного не сказал. Не чувствовал, что готов. Но он и сам еще не до конца взял в толк, что значит врачебный приговор. Лилин боится, что не сможет больше ходить, а ее родители так разозлились, особенно когда выяснили, что она была не пристегнута и пьяна. Один из анализов показал содержание алкоголя в ее крови. Лайт знал, что ей не стоило столько пить. К следующему обвинению он не был готов. «Ты тоже пил?» «И все равно сел за руль?» «Как ты мог так поступить?» «Ты не только сам чуть не погиб, но и испортил чужую жизнь». «Испортил чужую жизнь». Эти слова еще долго его преследовали. Нет, не они поставили финальную точку в их отношениях. Тем не менее, после них в душе включилась сирена, оповещающая, они уже никогда не вернутся к тому, что было. Может, Талай не хотел его винить и просто поддался эмоциям, но однажды Лайт понял, что ему легче, когда парень не приходит его навещать. Он ждал, когда же начнет скучать или тосковать. Однако чувств не осталось. Видя Талая, он больше не чувствовал себя счастливым. В памяти всплывали лишь неприятные воспоминания. Присутствие парня давило, а не окрыляло. Это было странно, но ему стало все равно. Именно он официально положил всему конец. Талай даже сопротивлялся, следовало отдать тому должное, но парень руководствовался тем же, чем и в начале их отношений. Не любовью терять то, что считал своим. Вспоминал о ценности Лайта лишь когда появлялась реальная угроза его потерять. Никогда не отдавался ему без остатка. Не вкладывал всего себя в отношения, как делал сам Лайт. Именно поэтому Лайт и не жалел, ведь сделал все для этой любви. Однако этого оказалось недостаточно. Так бывает. Фитиль их чувств дотлел до огарка, погружая уже во тьму другого рода. глухую и безразличную. Утопичность романтической идеи о бесконечности любви разбилась вдребезги о ледник реальности, а осколки не тянуло даже подбирать. Лайт больше не хотел быть чьим-то, да и позволить себе этого теперь не мог. Кто захочет парня с тикающей бомбой в голове? Он не имел права обрекать кого-то на такие испытания. Ему не хватало смелости для такой беспечности. Понадобилось время, чтобы принять новую судьбу. Жизнь, в которой каждая минута может стать последней. Лайт осознал, что может исчезнуть, так и не начав жить по-настоящему, так и не сделав ничего значительного, так и не оставив после себя след. И решил пожертвовать музыкой, чтобы все же его оставить. Период выздоровления длился долго. Проведенное в больнице время и разговоры с доктором Ван Гратом натолкнули его на мысль. Он тоже может спасать других, помогать людям и искупить тем самым свою глупую ошибку, которая почти стоила жизни подруги. Хотя Лилин его ни в чем не винила. Чего нельзя было сказать о ее родителях, хотя его анализы не показали наличия алкоголя в крови, в отличие от результата их дочери. Через несколько недель они забрали ее, и Лилин первое время проходила физиотерапию, а после ее семья переехала в Америку, где нашелся специалист, который помог ей окончательно выздороветь. Там подруга и продолжила учиться. Ее семья противилась их дальнейшему общению еще в Бангкоке, и хотя они с Лилин иногда списывались, Лайт понимал их реакцию и не желал доставлять подруге новых проблем, поэтому позволил их дружбе ослабнуть и со временем угаснуть, в конец. Так он и узнал, что длительность дружбы также имеет свой срок. Жизнь научила его отпускать людей. Когда умер отец, он прозрел. Люди могут покинуть его в любой момент. Будь то смерть или миллион других обстоятельств. Люди исчезают, подобно зажженным огням. Если изначально помнить об этом и не привязываться ни к кому так сильно, как Талаю или Лин, будет не так больно. Он не станет больше зажигать фитиль, чтобы тот не догорал. Лайт принял решение. На медицинском он нацелится на учебу и не будет особо сближаться ни с кем. Отныне он не забудет об осторожности. Мама отговаривала его бросать музыку, но когда он сказал, что собирается учиться дальше, но хочет поменять специальность и стать доктором, она еще колебалась какое-то время. Последние события и так порядком ее вымотали. Прим было всего 6, и маме пришлось оставить ее у бабушки, чтобы заботиться о нем. Лайт знал, что она пытается быть сильной, однако замечала, что мама не меньше его испугана, ведь может потерять его в любой момент. «Мам, пришло время сделать что-то важное. Я тоже получу возможность спасти кого-то, как доктор Ван Грат спас меня. И кто знает, возможно, карма зачтет мои добрые дела». Я доживу до 100 лет даже с этой штуковиной в голове, прежде чем перерожусь в новом теле. Лайт говорил с улыбкой, сдерживаясь как мог, видя, как мама открыто плачет. Она прижала его к себе и еще долго не отпускала. «Я так люблю тебя, мой дорогой. Я не могу потерять еще и тебя. Я постараюсь быть с тобой как можно дольше». Он бы хотел ответить «не потеряешь», но теперь не мог сдержать это обещание, поэтому оставалось заменить его другим. Музыка была его страстью, не простым хобби, а тем, что Лайт любил больше всего. Поэтому он решил, что оставит частичку своей прошлой жизни в новой, присоединиться к музыкальному клубу, даже поступив на врача. Он начнет свой первый студенческий год заново. Но Лайт знал, что впредь будет один. Талай — его первая и последняя любовь. Эти отношения измотали и заставили выбросить из головы мимолетный сладкий обман любви, который оказался сахарной ватой, моментально тающей во рту. За манящим сахарным облаком таилась зыбкость мгновения. К тому же Лайт был слишком занят и слишком равнодушен к случайным связям. Его натура отторгала такой вариант. Его устраивало быть одному. Пусть многие считали, что это странно, неправильно и даже опасно, будто человек без пары априори несчастлив. Лайта же это не особо печалило. Теперь он не заполнял душевную пустоту другим человеком, он заполнял себя собою. Уединение было его личным выбором. Один и одинокий не синонимы, не параллели. Это не значило отказаться от любви. Но ведь не всем по жизни суждено быть с кем-то, разве нет? Может, он уже использовал с Талаем свой шанс на любовь? Такое случается. Одного раза более чем достаточно. Так что он посвятил себя себе же, чтобы потом помогать другим. Пока однажды координаты желаний не сместились, но судьба снова не испытала его на прочность. В тот самый момент, когда Лайт находился так близко к тому, к чему усердно стремился 6 лет, в тот самый момент, когда встретил негостеприимного и спесивого сына человека, который спас ему жизнь и подарил возможность завершить обучение. Лайт намеревался быть дружелюбным и благодарным, ведь знал, что причиняет неудобства. Он понимал злость Мина, особенно когда постиг всю сложность отношений отца и сына. Семья — это не всегда счастливо, легко и дружно. Иногда это боль, иногда клетка, иногда неприступная крепость или неслышный крик в пустоту среди толпы близких. Семья — это тысячи обид, сотни обязательств, десяток ожиданий, несколько выкинутых вагонов терпения и один толстый канат, который можно пилить и резать не один год. Канат, который нужно держать с двух сторон, крепко и с любовью. Иначе никак. И все же, закованный в броню грубости и гнева, парень стал его другом. Хотя для этого Лайту пришлось впервые за эти 6 лет добровольно бросить себя в опасность, но все получилось как-то само собой. Он не мог просто пройти мимо и ничего не сделать. Он выбросил из памяти свою беспомощность, проиграв вспыльчивости. И да, Лайт был один, однако вовсе не одинок. Кое-какие товарищи у него появились, особенно после того, как он присоединился к музыкальной группе, хотя он все же соблюдал дистанцию. Исключение он сделал лишь для Нон-Квара, который страстью к музыке напомнил ему себя прошлого. Вар только вступил на путь студенчества, а Лайту уже предстояло сойти с него, поэтому он решил, что такая временная университетская дружба никому не навредит. В таком же ключе он думал и о Мине. Еще одна временная дружба. Он не мог позволить себе даже в мыслях называть что-то постоянным. С человеком, с которым при других обстоятельствах никогда бы не пересекся, не будет чем-то смертельным. Несмотря на голос здравомыслия, иногда ему все же надоедало поступать так, как надо. Поэтому время от времени Лайт позволял себе нарушать собственные правила, которые не несли серьезную угрозу для его головы. Но он забыл об угрозе для сердца. Один не значит без чувств. Один не значит без сомнений. Лайт действительно хотел только дружить, пусть и не мог не замечать привлекательности Мина. В конце концов, он не был слепым, и святым тоже. Ванград-младший обладал удивительной силой взглядом, глубоко посаженных темных глаз, в которых читалась какая-то вечная грусть, хоть и усердно контролируемая. Изогнутым большую часть времени в пренебрежительной ухмылке, а не в настоящей улыбке ртом, идеальными волосами и длинными, чуть ли не модельными конечностями. И пахло от него всегда одинаково, чем-то древесным и дымным, при этом отдающим горьким шоколадом, что отличалось от сладких ароматов, витающих повсюду на улицах. Сын Кхуна Равита почти всегда облачал себя в однотонной рубашке. Спустя месяцы совместного проживания Лайт решил, что белых у парня насчитывалось больше всего. Когда-то Бест сказал, что Мина легко не взлюбить, потому что у того было то, о чем другие могли только мечтать. И это была чистая правда. Хватало беглого взгляда на этого парня, чтобы догадаться, он популярен. А если конкретно, популярный мудак. Но помимо этого, Мин являлся еще много кем. Лайт старался быть благоразумным. Он сделал осторожность своим храмом, в который ежедневно приносил подношения, и поэтому не понимал, как дошло до того, что именно Мин оказался человеком, которому он первому за эти 6 лет поведал свою тайну. Ну, может быть, потому что понял, еще немного и он сорвется. Не сможет больше противостоять напору парня, который каким-то невообразимым образом заинтересовался им. Не сможет делать вид, что ему неинтересно. Еще чуть-чуть, и Лайт мог перегородить вход в храм, предав свои обещания. Но координаты смещались. Личный выбор видоизменялся. Он воспользовался своим секретным оружием в надежде, что это остановит Мина, даже если этим причинит боль самому себе. И не ошибся. Парень не сбежал, как он и рассчитывал. Лайт искусно игнорировал возникшее в груди сожаление от того, что оказался прав. Однако фитиль вновь горел. Против его воли, но горел. Мин даже не осознал, что резким потоком воздуха, когда повернулся к нему спиной и сбежал, вопреки всем законам, осветил кромешную тьму одним огоньком. Оказалось больнее, чем Лайт представлял. Поэтому он не желал больше испытывать подобных чувств никому. Он сломан физически и не мог позволить себе сломаться еще эмоционально. Что тогда у него останется? Он снова начинал проклинать свою поврежденность. Ведь сломленные люди — не то что сломанные вещи. У вторых есть печальная красота и своя история. У людей же... только жалость.